Наши чемоданы едут по ленте. По ленте едут по ленте. В них много теплых вещей, вы не болейте. Вы не болейте. Когда идет дождь и куча туч на горизонте. На горизонте. И скрылся, сука, солнце. Лучше взять зонтик. Выбери зонтик. Если твою шляпу сдуло, унесло ветром. Ты лети за ней, пулей хули, тут всего 100 метров. Сколько? 100 метров. Если ты устал, и в жизни твоей нет кайфа. Кайфа? Больше нет кайфа. Возьмись за голову, двумя руками заплети афро. Завтра заплети афро. На чистом тротуаре вижу, грязная лежит десятка. Вроде бы ничья десятка. Прям на ровном месте этот тротуар дает мне взятку. Опа, станцевал в присядку. Засели с друганом за стойку и взяли по крафту. С друганом взяли по крафту. Потом пересели на лавку, а Славки на травку. Славка очень любит травку. Танцевать не надо, танцевать. Танцевать не надо, танцевать. Держи себя в руках. Танцевать не надо, танцевать. На нас же смотрят. Танцевать не надо, танцевать. Сел со стула в мягкое кресло. Со стула в мягкое кресло. Вот и отдохну я, это говорят полезно. Мне говорят, это полезно. Купили килограмм печенья, твердого как камень. Как камень. Теперь есть у нас развлечение, в чай его макаем. Помогаешь. Первому встречному передай привет от нас ты. Передай привет от нас ты. Спросят от кого, скажи, это тебе привет от касты. Это тебе привет от касты. Люди в переходе ходят в худи, а на худи у них Путин. А на худи у них Путин. В переходе так темно, что Путин освещает Путин. Путин освещает Путин. В кедах иду по зебре и считаю полоски. И считаю полоски. Черные шероховаты, а белые скользкие. Зебри щекочуя шерстку. Нам позарез нужен новый гендиректор. Всем нам нужен новый гендиректор. А то старый бандарез, им жена платит деньги редко. И проблемы с интеллектом. Жду 5 минут, но где же мой Uber? Мой Uber, где же мой Uber? И тут как тут звонит очень вежливый Рубик. Рубик бережет свой рубль. Сегодня я сочинил лучшую песню. Свою лучшую песню. Захожу в iTunes, а там уже таких штук 200. И у Нюши, и у Лепса. Танцевать не надо, танцевать. Это палево. Танцевать не надо, танцевать. Пацаны, да прекращайте. Танцевать не надо, танцевать. Это уже не смешно. Танцевать не надо, танцевать. Я встал, устав, отдыхни и выключил телек. Встал и выключил телек. Теперь нарезай круги по району мой велик. Смени телек на велик. Немного борщнул после завтрака я пуэра. После завтрака пуэра. Теперь у меня после завтрака капуэйра. И после завтрака пуэйра. В инстаграме я залип на твой профиль. Залип на твой профиль. Но увидел твой анфас и понял, ты любишь картофель. Жирный-жирный картофель. Подстриженным я под горшок вышел из барбершопа. Вышел из барбершопа. И все у меня хорошо, а со стрижками жопа. Да тебе хорошо так. Законом не запрещено, я где хочу, там и парю. Где хочу, там и парю. Хочу парю на паре, хочу парю на автопаре. Да ты всех уже запарил. Час назад кричал ты, что стал веганом. Сыроедом и веганом. Слышь, харе точить, оставь шашлыканом. Перестань кусать барана. Сегодня рубль упал ровно на рубль. Упал ровно на рубль. На орла упал орел, орел орла целует в губы. Теперь хоть иди воруй, блин. Танцевать не надо, танцевать. Танцевать не надо, танцевать. Танцевать не надо, танцевать. Танцевать не надо, танцевать. Да ну вас нафиг.